Глава 34. Ренат. Есения попросилась в уборную, а я, расслабленный разрядкой и довольный, что дело сдвинулось с мертвой точки, разрешил ей. Отправил следом Егора, как верную тень. Меркулов даже бровью не повел, когда мы с женой, задержавшись в ложе, растрепанные и разгоряченные, вышли в коридор. Уверен, каждый из присутствующих понял, что за вип-дверью происходило. И от этого было только приятней. Хотя непрошенная горечь все же расползалась по венам, будто раковая опухоль. Я предал Валерии, отдавался другой женщине столь же отчаянно, как когда-то любимой. Хотел Есению так же сильно, а может и больше. И в тот миг жестоко, но, стоит признать, ни разу не вспомнил покойную любимую. Проводив тоскливым взглядом тонкую фигурку Есении, я вышел на широкий балкон, чтобы вдохнуть полной грудью сырого воздуха. Дождь только закончился. С крыш скатывались крупные звонкие капли. Небо вдалеке, озаренное алым, полыхало вспышками молний. В моем теле догорали такие же разряды. Скулы сводило от тоски и боли, сердце, как заведенное, барабанило в висках, а в мышцах была приятная нега удовлетворения. Стало тошно. Я перегнулся через перила и, сцепив зубы, безмолвно закричал. «Сеня хорошая девочка. Я не должен был ее трогать. Нельзя было покупать, не глядя. Она будет мучиться, и я сам выкопал для нее бездну. Хоть бы она забеременела быстрее, чтобы я не привязывал себя к ней еще больше. За 5 дней брака она точно не успела бы влюбиться. А дальше я уж постараюсь оставаться для нее противным и злобным монстром. Или хотя бы прогнившим ублюдком. Так нужно». И кого бы ей взамен предложить? Флобер. Точно. Я выпрямился. Он меня заменит, ведь, казалось, ему можно доверять. Меркулов француза проверил и убедил меня, что парень непроблемный, ершистый, но с правильным вектором. И хотя стало мерзко до одури, а голова закружилась, заставив меня наклониться вновь и едва не выпасть через парапет, я понял, что это выход. Андре любит Есению. Ждет и верит, что она одумается и увидит в нем единственного. Такие всю жизнь могут ждать, по себе знаю. Нужно лишь глаза девушки открыть, хорошенько искусить наслаждением и мягко к нему подтолкнуть. Замутило сильней. Я намеренно включил прожженного циника в себе, чтобы отстраниться от непонятных мне эмоций. Фигня, не работает это, себя ведь не переделаешь». Всего-то нужно зачать ребенка и после переключить Есению на другого мужчину. Бабам только дай правильную ласку, они сразу растекаются лужицами. Но не Брагина, не моя Есения. Моя. Твою мать. Она не смотрела на охранников, хотя среди моей когорты телозащитников были видные ребята. Она не оглядывалась и не заигрывала с Егором, достойным партнером и самцом. Да она даже Флоберу много лет отказывала. В необузданной страсти и отчаянной покорности жены было что-то нужное. Не мог объяснить, что именно. Но оно тонко так тянуло из души ниточку и дергало, когда она была рядом, будто предупреждало, что еще одной потери я не переживу. Но мне и не придется. Не так много времени осталось, не успею слишком отравиться любовью. А если и так, заберу чувство с собой». В словах и искренности Есении вдруг нашлось то, что я так долго искал. Но оно не успокоило, а наоборот, обрушилось небо на землю. Я предавал себя, вглядываясь в звонко чистые глаза, находя в них понимание, сочувствие, ласку. А еще жена гармонична и идеально совпадала со мной во всех смыслах. Она мне действительно нравилась. Сеня даже целовалась так, что я захлебывался жаждой. А как она облизывала меня... С ума сойти. Неопытная, но такая настоящая. Кровь закипала от одного воспоминания. Я был уверен на 1000%, что она станет замечательной матерью. Жаль, я не из образцовых отцов. Надеюсь, она мне это когда-нибудь простит. В кармане неприятно запеликало. Я вытащил мобилку и долго не отвечал, потому что разглядывал свои дрожащие руки. Зацепила меня Есения. Знать не знаю, чем она дышит, чем увлекается, а все равно тянусь. Маразм какой-то. Разве бывает так, чтобы любить без условностей? Просто так. Не бывает. Не верю. Да и не собираюсь в это впутываться и ее впутывать. Все. Точка. Нужно теперь быть осторожней. Трахать, чтобы не задавала вопросов. Главное, не приближать к своему сердцу и не раскрывать свою душу. Ей же хуже будет. Влюбится ведь дурочка. Я ответил на докучливый звонок. Принес мне очередную благую весть? Голос не выравнивался, был таким же сиплым и хрустящим. «Благую? Это ты к гидромедцентру обращайся. Они на вчера вон солнце обещали». Давид хмыкнул и замолчал. «Вас тоже небо прорвало?» «Ну, обещать можно, только вот исполнять не обязательно. Наверное, небу нужно кого-то оплакать. Какие уж тут обещания». Я уперся локтями в парапет и опустил взгляд на ночной Париж. Темное полотно пробивалось полосками молний, подсвечивая кварталы и улочки, будто наливая кровеносные системы магией. «И это говорит мне Волгин? Человек слова?» Аверин был в приподнятом настроении, впрочем, как всегда. «Таким был мой отец. К сожалению, я вобрал его суть с кровью. Еще скажи с генетическим набором. Ой, хватит, а то челюсть сломаю от скуки. Ты лучше скажи». Врач сбавил обороты. «Таблетки пьешь?» Я мотнул головой, а в трубку сказал. «Куда ж я денусь?» «И как?» «Ничего не болит». «Знаю я таких обманщиков, проходили уже». «Ренат, может, все-таки попробуем оперировать? В Европу. К лучшим специалистам мотнем». Я вытер ладонью лицо и почти гаркнул. «Нет». Выдохнул сквозь зубы и как-то жалко договорил. «Я ничего не хочу. Дай спокойно умереть, Давид, умоляю. Без этих жалких лиц вокруг». «Это ты кого имеешь в виду? Жену?» «Нет. Тех, кому внезапно понадобится мое наследство. Да и больничные суматохи не хочу. Не нужно это мне. Я же подписал отказ». Аверин молчал какое-то время. Цокал языком, а я дышал в небо и унимал накатившую на плечи дрожь. У меня и правда эти несколько дней голова почти не болела. Даже странно. Но это я комментировать не стал. «Ладно, жду вашего возвращения домой. Вместе с женой, естественно. Насколько помню, ты собирался хорошенько над ней поработать». «Да, я как раз этим и занимаюсь». Уголок губ непроизвольно дернулся в улыбке. Вспоминая наш первый секс, я теперь вечно буду помнить свет софитов. Или наоборот. «Работай, работай, Волгин», — хохотнул Аверин. «Пока противопоказаний нет, но если станет худо, лучше не усердствуй чрезмерно. Пусть жена трудится». «Да пошел ты, трудяга. Секретутку свою уже замотал?» «Не-а, уволил. Надоело». «А теперь как? Ты же болен. Как его там?» «Воспалением хитрости, ага. Пока обхожусь. Уже пару недель воздерживаюсь. Закипаю иногда, но терпимо. Надо больше мяты пить». «Бабу тебе надо нормальную, а не травяной чаек». «Так и где же ее взять такую, чтобы мои пошлые забаганки выдержала? Купить? У меня нет столько денег, как у некоторых». «Одолжить? А отдавать потом как? На небеса к тебе слетать? Не, я еще пожить хочу». «Как хочешь. Мое дело предложить». «И я отказываюсь». Давид несерьезно относился к своей гиперсексуальности и не понимал, что играет с огнем. «Однажды обязательно сорвется, только хуже сделает. Но он же врач, ему ничего нельзя посоветовать. Да я и не собирался. Мне своих бед и болячек хватает, как, например, опухоли и нескольких последних лет жизни. Наверное, у боженьки рука дрогнула, отмеряя мне век. Как и для Валерии». «Ладно, пойду. Я попытался свернуть наш нелепый разговор. Ты жене подливаешь то, что я тебе дал?» И я моргнул. А ведь точно он что-то давал, совсем забыл. «Напомни, для чего оно?» «Чтобы хотела тебя, как дикая кошечка». Я рассмеялся до звона в ушах. «Все, отбой, Давид», — сквозь смех сказал я. «Кошечка и так голодна». «Серьезно?» Удивление Аверина едва ли не выплеснулось через трубку, но дальше я уже не слушал, отключил связь. «Этому голодающему любая дырка подойдет. Жену свою ему не отдам, даже не обсуждается. Флобер — лучшая кандидатура». Я направился в гримерку модельера, чтобы пригласить его с нами на ужин. Есения точно будет рада видеть друга. А мне нужно понимать, кому я отдаю самое ценное — свое потомство. Я осознавал, что мечтать о сыне с первого раза наивно. И девочке буду рад, если доживу. Самое главное — передать свою фамилию дальше и отстоять наши земли. Да, я мог на Есению сразу все переписать, но пока решил не спешить. Не последний же день живу. «Скажи Егору, чтобы вел Есению сюда», — шепнул я одному из охранников, когда мы подобрались к коридору, ведущему за кулисы. Он послушно кивнул, перехватил взгляд других ребят, чтобы с меня глаз не сводили, и скрылся в коридоре. Мы двинулись небольшой группой сквозь разноцветную толпу модниц. Ужас, сколько здесь женщин! Никогда бы не подумал, что Флобер пользуется такой популярностью. А Меркулов, между прочим, сказал, что коллекцию разобрали еще до представления. Даже я прикупил одну вещичку. Заулыбался. И Есения в этом чудо-платье была обворожительна. Поймал себя на мысли, что мне мало. Мало ее поцелуев, объятий, мало жара. Еще хочу. В ней было так тесно, так туго, что я кончил от двух рывков. Все еще нелепо улыбаясь, дошел с охранниками до нужной двери. Здесь была настоящая толпень, напоминала утро в курятнике. Все хотели посмотреть на известного модельера, а желательно его пощупать. Придется ждать этого белобрысого модника. Встав у стены, я разглядывал девушек в вечерних нарядах и прислушивался к себе. Почему башка перестала болеть? Может, стоило Давиду признаться? Около двери вдруг случился затор. Девушки подрались за право идти к модельеру следующей, и пока их разняли охранники заведения, кто-то прошмыгнул вперед. В такой суматохе сложно было увидеть мелочи. Дверь в гримерку приоткрылась, навстречу восхищенным лицам медленно вышел француз, на ходу раздавая улыбки и автографы. Он сегодня выглядел весьма элегантно и невычурно, как некоторые попугаи. Мне нравился его тонкий вкус и ухоженный стиль. Флобер возвысился над головами желающих взять у него автограф. Его грудь в белой рубашке сверкала снегом среди вечерних платьев дамочек. Внезапно бахнуло. Выстрел. За ним еще один. Крики, дым, толкучка. Мои ребята двинулись наперерез волне, закрывая меня с собой. Оттащили в темноту угла. Толпа закачалась, оттеснила нас от открытой двери дизайнера. Но я не мог это так оставить, закричал во весь рот. «Защитите Флобера, это приказ». Испуганные девицы быстро рассосались. Мы остались с охранниками одни, но было поздно. Я кинулся к Андре, приподнял его плечи, чтобы поправить заломленную под спину руку. Модельер захрипел, распахнул голубые глаза и прошептал по-русски. «Береги ее, Волгин. Не смей обидеть. Обещай». Я будто в тумане пробормотал. «Конечно, обещаю. С того света достану». Последние слова Флобер выдавил с хлюпающим сипом. Губы окрасились кровью. «Ты что, помирать собрался? Эй, прекращай это!» Я слабо тряхнул его, но француз тут же обмяк в моих руках, светлая голова безвольно упала. Я осторожно положил его на пол и тупо смотрел на бездыханное тело, пока Сеня над духом не закричала. «Андре!» Она оттолкнула руки Егора, который пытался ее удержать, и бросилась к мертвому другу. Я отступил. Ладони были в крови, и я непонимающе на них пялился, будто бы возвращался в дикое, страшное прошлое, где Валерий умирала на моих руках по моей вине. Есения, как зачарованная, смотрела на лежащего без движения друга, а потом на меня. Искренне зло, безнадежно ненавистно. Упала рядом, сложилась пополам, не заботясь о платье, о чистоте, о себе, и прижалась к груди Флобера. Секунда, две, три. Тишину можно было резать ножом. Когда Есения прислушалась к мертвой тишине, потому что сердце Андре больше не билось, она просипела отчаянно, разрывая мне душу своей болью. «Нет, милый, нет».